«Это хорошо», – протянул я, побарабанив пальцами по наколеннику. «Тогда, когда приедем, притащи ее мне. Есть у меня парочка вариантов, как тебе помочь». «Действительно есть. Я, как-то, в край задолбался от квестов типа «иди туда, не знаю куда, и принеси то, не знаю что», и озаботился приобретением массы всякого, в этом самом поиске помогающего. Не для ПВП, конечно, там прямо все серьезно, но для уровня магии этого мира, будем честны, я тут ничего впечатляющего не видел, вполне должно хватить. Спасибо, о, Сеттас, он же сейчас разревется. Так, а ну соберись, ты же мужик, суровый заклинатель, гроза агров, испепелитель гоблинов, парень-голова, по словам твоего командира. Девушкам, конечно, нравятся и чувствительные ребята, но и перегибать не надо, а то останешься девственником, как Лукрут. Чигаа, натурально взревел Рейнджер от неожиданного поклепа, под наш дружный хохот. Даже парнишку, кажись, отпустила. Хихикал, думаю, невольно, но видя перекошенную физиономию лучника, сдержаться трудновато. Главное, не разрыдался. Это эгоистично, но мне тяжело переносить детские слезы настоящего горя. Даже в игре было сложно спокойно к этому относиться, а ведь там я точно знал, это нарисованный персонаж. Ладно, отсмеялся Петр. Давайте спать, свои смены все знают. Дежурные, ночью смотрите в оба. Как наступит рассвет, завтракаем и в путь. Глава 6. Что-то строит. Трудно сказать о эмоциях нашего нанимателя, ведь верхнюю половину его лица всегда скрывает прическа. Но голос парня, разглядывающего показавшееся поселение, был заинтересованным. Чистокол поднимают. Молодец, Марк, слово держит, я был доволен. Еще, конечно, самое начало процесса, видна небольшая куча крупных бревен чуть дальше от въезда в поселение, вкопана парочка, на которых, судя по всему, будут вешаться ворота, но начало положено. А, вы знаете старосту? Удивился молодой Барил. Да, хороший мужик. Я тут несколько дней назад помог деревенским. Налетели на них теократы, переодетые в солдат Бахарута, охотились за капитаном Стронофом. Газефа они нашли, конечно, но вряд ли их командир сейчас этому рад. А во, Макс, а почему не рассказывал? Подал голос Лукрут, сидящий в повозке вместе с молодым заклинателем, пока Инфри замолчал. Да как-то к слову не пришлось, глажу заинтересованно покосившуюся на меня лошадку по шее. Мы-то особо не знакомы, уши новые, есть о чем поговорить. Энри Эммот, она жива, с ней все в порядке? По горячности вопроса Барила стало кристально ясно. Некая Энри Эммот, его сердечный интерес, или близкая подруга. Мастер Барил, простите, но я не знаком с девушкой, о которой вы говорите, только вот ужас, в промелькнувшем из-под волос взгляде парня, дал понять, что этого мало, но я больше, чем уверен, что ваша знакомая жива и не ранена. Я исцелил всех жителей деревни, когда отбил атаку солдат, только нанимателя это, видимо, не сильно успокоило. Вот зачем я поторопился, кто мешал просто сказать, что строит чистокол, думал я, подгоняя коня, чтобы успеть за резко ускорившейся повозкой. «Мы присмотрим, догоняйте», — крикнул удивленным Петру и Дайну. Телега подпрыгивала на ухабах, жалобно поскрипывала, но скорость выдала неплохую. «Хорошо, что деревня рядом. Сомневаюсь в каких-то проблемах на этом отрезке пути. Энфри, конечно, придется выслушать пару ласковых. Понять я его, понимаю. Невооруженным взглядом видно, что парень очень напряжен, но отрываться от охраны, а, хотя ладно». Не думаю, что поступил бы по-другому на его месте. Лукрут сначала пытался узнать у правящего повозкой волосатика, что случилось, но не получив ответов, просто ругался на каждый ухаб. Ниня сносил неудобства молча, правда и восторга на лице не было. Уже у самого въезда услышал крик с наблюдательной вышки. Грохот и скрип телеги не дали мне понять слов, но, думаю, если на месте дозорного пончи, то тревоги не будет. Глазастый парень точно должен меня рассмотреть. Ох, а вот об этом не подумал, пробормотал я себе под нос, рассмотрев скапливающихся на площади людей. На лицах деревенских, в их взглядах читалось такое, что захотелось малодушно свалить подальше отсюда. Нет, что воскрешение родных свяжут со мной, я был уверен. Та задержка между моим отъездом и возвращением к жизни погибших сельчан не стала бы панацеей. Только вот я не особо задумывался о реакции на подобное. А вот сейчас понял, что попал. Так на меня никогда не смотрели. Даже не могу описать всего благоговения во взглядах этих людей. Особенно детей. Взгляд натолкнулся на двух девочек, первых людей, встреченных в этом мире. Малышка и ее сестра постарше. Жадное обожание на их милых личиках было настолько явственно, что я покраснел. Как бы на сувениры не растащили, мелькнула шуточка-самосмейка, чтобы хоть как-то прийти в себя. Вижу, как расслабился остановивший повозку Барил, вижу его счастливую улыбку, полную облегчения. Правда, на кого он смотрит непонятно, да и без глаз лыбящаяся волосатая башка выглядит довольно крипово, но рад, что парень, видимо, заметил свою живую и здоровую Энри. Ох, всю задницу отбил, пожаловался рейнджер, спрыгивая на землю. Не-не, ты как? Так же, недовольно ответил паренек, повторяя процесс выгрузки старшего товарища. Мастер Барил, что случилось? А, кажется, наш Энфри только сейчас обратил внимание на весь остальной мир вокруг. Нет, нет, все нормально, простите, господин Максимилиан. К нам спешно приближался староста, сверкая широкой улыбкой. Мы рады вас видеть. Не ждали, что вы так скоро к нам заедете, но видит четверо. Это очень приятная неожиданность. Здравствуй, Марк, снимаю шлем, ответив приветственным кивком на низкий поклон мужчины. Вижу, начали работать над своей безопасностью. Отрадно. Как у вас тут дела? Вашей милостью, господин, все просто замечательно. Я даже не могу сказать, насколько мы все вам благодарны. Ой-ой, а вот фанатичного блеска в глазах не надо. Надо бы что-то делать с этим, только вот что. Нет, хорошая репутация, замечательно, но все должно быть в меру. А во взглядах обступающих нас людей было видно что угодно, кроме той самой, пресловутой меры. Рад был помочь. Сегодня бы хотелось обратиться к вам с просьбой о ночлеге на пару дней. Мы с товарищами прибыли на задание по сбору трав и охране мастера Барила, указываю ладонью на нанимателя и пару авантюристов, с удивлением наблюдающими за разворачивающимся действом. Все будет, и ночлег, и стол, и со сбором трав вам подсобим, если желаете. Развел руками мужчина, указывая на людей за спиной. Из приличной такой толпы стали доноситься фразы в стиле: «Конечно поможем, не сомневайтесь, господин, накормим от пуза, выбирайте любой дом». Приятно. Такое отношение очень приятно, и чуть-чуть пугало. С удивлением понимаю, что банально стесняюсь и смущаюсь. Мастер Барил, тем временем повернулся Марк к нашему, застывшему соляной, статуе нанимателю. Рад вас видеть в деревне Карн, и вас, господа авантюристы. Добро пожаловать. Сейчас столы накроют, коняшек ваших тоже обиходим, пожалуйте пока ко мне. Скупнетесь в мойне с дороги, чаю попьете. Марта поутру такие булочки напекла, с маслицем есть, пальчики оближите. А потом появляется господин Максимилиан, хряст щитом, и тот солдат полетел, как птица, в доспехах. Ха-ха-ха-ха, счастливо смеялся какой-то мужчина за окном дома старосты. Я такого в жизни не видал. Тот птиц еще летел, а господин уже вжух и ломает ногу их командиру. Увидел, что мы все побитые, мертвых в крови увидел, и как закричит страшно, зло. А потом бах, бах, бах, и только двое убежать пытаются, но даже до коней не добрались. Он одного насмерть с арбалета пристрелил, а второму колено болтом пробил, и все. Все сучьи выродки или валяются дохлые, или свиньями визжат от боли. Мы с Марком пили чай, беседовали и отдавали должное булочкам, которые Марта поставила на стол. Компанию нам составлял друид Вудвандер. Остальные, неугомонный Лукрут вытащил на разведку Нинью, а Петр пошел с ними за компанию, чтобы присмотреть за этим бабником. Энфри Барил, извинившись, отказался от приглашения старосты, сказав, что хочет поговорить с подругой, и направился к той самой светловолосой девушке, которая получила тогда рану от меча солдата. «Простите уж, господин Максимилиан», разглядев на моем лице смущение, открыто улыбнулся староста. «Вас в нашей деревне очень любит. Теперь мальчишки, играя в рыцари, дерутся за то, кто будет не только капитаном Стронофом, но и капитаном Максимилианом. Я тут ничем не могу помочь, простите еще раз». «Да ладно, Марк», задумчиво прихлебываю чай, раздумывая. «Есть еще одну вкуснейшую булку, с тающим во рту нежнейшим сливочным маслом, или подождать трапезу». А она, судя по тому, как забегали женщины, оккупировав небольшим отрядом кухню Марты, будет серьезным испытанием силы воли и вместительности желудка. Мне просто слегка неловко слышать такое, да и эти руки. Меня аж чуть передернуло от воспоминаний, как, идя через толпу селян за Марком, меня начали трогать. Нет, нет, никаких извращений. Просто то одна несмелая рука коснется кончиками пальцев моего доспеха, то другая. И так продолжалось, пока мы не покинули скопление людей. Очень противоречивые чувства это вызвало в моей душе. Ну, староста запустил пятерню в затылок. Знаете, люди поговаривают, что вы святой, рыцарь-паладин, которого прислал ваш бог на помощь людям. Понимаете, когда вы нас спасли, все были вам очень благодарны, но после того, как в деревню вернулись погибшие, живыми и здоровыми, это было потрясающе. Ничто не сравнится со счастьем тех, кто потерял своих дорогих и любимых, а потом снова обрел. Это же вы, да, вы их вернули к жизни, прямой вопрос, а я не могу врать, да и вилять чуть ли не физически больно. Я, но дослушай, у меня был артефакт, могущий исполнить желание, одно, я не знал, насколько он силен. Тяжело вздыхаю и строго смотрю на внимательно слушающего Марка. Я не знал, смогу ли вернуть их к жизни, хватит ли силы артефакта для этого, поэтому не стал никого обнадеживать. Разбитая надежда, это больно, это еще одна порция горя для отчаянно мечтающего вернуть к жизни своих родных и близких. Поэтому я пришел на ваше кладбище тайно, под зельем невидимости, и также ушел. Артефакт, выполнив мое желание, разрушился. Таких чудес можно больше не ждать, Марк, и слава поддельного святого мне не нужна. Никогда не опущусь до того, чтобы играть чужими чаяниями в своих корыстных целях. А знание того, что я могу воскресить почившую любимую, погибшего ребенка, лучшего друга, это привлекло бы множество людей, готовых служить хотя бы за надежду, ложную надежду. Видит Сеттас, я очень плохо относился к подобным манипуляторам. Всевозможные секты цвели буйным цветом в мире серой реальности. Люди были готовы отдать последнее, ради жаркой надежды, раздутой лживыми обещаниями. Я не осуждал, это был их выбор. Сам Макс, простой клерк, поменял постылое существование в задыхающемся мире на красочную игру. Все осознавал, но абсолютно не жалел. Только вот в моем случае, это было осознанное решение. Я, не святой, паладин, такой же, как и все мои братья и сестры, даже не самый сильный. Многие капитаны, любой магистр, не говоря уж о лорде командующем, сильнее меня. Я несколько секунд помолчал. Марк, я очень тебя прошу, поговори со своими людьми. Я не хочу лживой славы чудотворца, не хочу плодить боль, а те, кто станут меня искать ради воскрешения любимых, будут испытывать ее, когда я не смогу им помочь. Вы потратили такой ценный артефакт на нас, на простых крестьян. Горе простолюдина и горе аристократа различается только окружающим интерьером. Я не мог поступить иначе, мягко улыбаюсь, качая головой. Моя совесть бы мне такого не простила, да и я сам хотел вам помочь. Люблю видеть слезы, только если это слезы счастья. Скажи, Марк, с непонятной, даже для самого себя жадностью, я взглянул на старосту. Были слезы счастья? Были, господин Максимилиан. Мужчина как-то весело, по-мальчишески улыбнулся. Чуть Карн не смыло, честно слово. Не знаю, почему я смеялся этой незамысловатой шуточке. Не знаю, почему мне было так хорошо. На душе, легко и радостно. Мои собеседники смотрели на меня с улыбками, хоть те и были немного недоумевающими, но это такие мелочи. В картинках, нарисованных моим воображением, я видел, как кадры рыдающих над могилами людей сменяются теми же людьми, которые плачут от счастья, обнимая своих любимых. Взмах двуручного меча невозможно было разглядеть, только смазанный росчерк, за которым следовал тонкий свист и порыв ветра, поднимающий с земли мелкий мусор. После этого высокий мужчина богатырского телосложения, раздетый до пояса, толкнул рукой ствол. Высокое дерево с грохотом рухнуло. 10 секунд на дерево, пробормотал Петр. Из них 9 оно падает, уточнил Лукрут. Невероятно, выдохнул Нинья. Хэм-эм-эм, согласился Дайн. Их наниматель решил отдохнуть от похода вторую половину дня и заняться сбором трав с утра следующего. Правда, только слепой бы не заметил, что Инфри на самом деле кушать не мог, так хотел побыть со своей зазнобой. Но авантюристы были не против. Деньги им заплатят, а они никуда особо не спешили. Нинья был, конечно, недоволен, но только смиренно вздохнул. Половина дня – это не год. Петр кинул взгляд на заклинателя. Парень одновременно и хотел быстрее начать поиски сестры, и боялся. Боялся неудачи в поиске, боялся, что его сестра просто забыла мальчика, отдавшись удовольствием новой, хорошей жизни, а больше всего гнал от себя мысли, что они найдут только могилу. В лучшем случае, Ниня очень хороший парень, добрый, светлый, излишне чувствительный, что ли, но это совсем неплохо. Для команды он, как лучик света. Даже неугомонный Лу Крут относился к молодому магу, как к младшему брату, а про добродушного Вудвандера и говорить нечего. Командир мечей тьмы снова перевел взгляд на паладина. Тот занимался освобождением ствола от крупных ветвей, после чего за дерево примутся деревенские. Отволокут подальше, благо лошадей в деревне сейчас много, и начнут убирать мелочь, чтобы уложить часть будущего чистокола к остальным. В памяти всплыл послеобеденный разговор этого человека со старостой. «Ну, поели, теперь нужно и жирок растрясти. Марк, пошли, покажешь мне, где у вас вырубка идет. Подсоблю вам с заготовкой бревен. Господин Максимилиан, может отдохнете с дороги?» – удивился староста. «Отдохнуть? Да я весь путь отдыхал. Пока время, есть лучше, чего полезного сделаю. Нарублю вам деревьев, как раз еда уляжется, а то стол был такой богатый, что боюсь жиром заплыть». Насчет богатства стола, это была правда. Снеть выставлялась не изысканно дворянская, но сытная и вкусная. Мелкая дичь, молодой поросенок, жареная курочка и запеченный гусь, редкой, богдановской породы, соседствовали со свежими салатами, соленьями, колбасами и молодыми сырами. Петр сам, честно говоря, обожрался, но остановиться было очень, очень сложно. «Он сдерживался», — произнес друид, наблюдая, как следующее дерево падает на землю. Тогда, во время нападения, даже сейчас, с одного удара срезая стволы деревьев, он не бьет в полную мощь, не готовится, не напрягается. Держа двуруч одной рукой, он просто делает взмах. «Но зачем?» — удивился Лу Крут. «Он же ну силен, какой смысл?» Да и сейчас не скрывается, и навыки в бою применять не стеснялся. «Он не хотел делать из нас посмешище перед мастером Барилом», — вздохнул Петр, признавая, что человек, который мог перерубить толстый ствол дерева одним ударом меча, не испытал бы никаких проблем в противостоянии с тем отрядом монстров. Усилил своими способностями и дал показать нашу удаль. Он, минимум, на уровне мифрила. Платиновые точно бы так не смогли. Я даже не вижу сам удар, да и количество применяемых Максом навыков, уже это говорит о его мастерстве. Эх, сделал Дайн пару движений плечами, будто разминались. Пойду, помогу мужикам. Действительно, надо бы жирок растрясти. Темнело. Я сидел на крупном камне, недалеко от поселка. С холма открывался красивый вид, а закат был просто прекрасен. Я не мог отказать себе в удовольствии полюбоваться красотой этого мира. Если честно, было ощущение, что мои глаза, как путник в пустыне, они пьют краски жизни, зелень листвы, свет солнца и не могут напиться. Каждый раз, просыпаясь по утрам, не верю до конца, что все окружающее меня – явь. Если спросит, чего паладин Максимилиан боится больше всего, то он ответит – проснуться собой прежним, в мире, который ненавижу. Здесь лучше. Здесь я чувствую себя живым. Нет интернета, нет привычных развлечений, но я абсолютно не чувствую по ним тоски. Слишком интересно, красиво и вкусно. Да, вкусно. После не менее плотного, чем обед ужина, я понял, нужно спешить. Если не соберем травы как можно быстрее, то я рискую превратиться в первого в мире круглого паладина. Хех, шарообразный паладин в вакууме – идеал, с точки зрения физики. Можно даже крутую фразу взять в стиле «Я качусь туда, где людям нужна помощь» или «Зло будет раздавлено моими телесами». Тихо посмеялся и повернулся к идущему в моем направлении нанимателю. Одет я был в простую одежду, сапоги, штаны, рубаху. Решил дать отдохнуть телу от доспеха. Все равно надеть латы – дело нескольких секунд, если использовать перевооружение. «Господин Максимилиан, могу я с вами поговорить?» Голос парня был решительный. «Кажется, сейчас и раскроется тайна моего найма». «Разумеется», — киваю я на ближайший камешек. «Чем могу вам помочь?» Но парень не присел. Постоял несколько секунд, помялся, а потом, внезапно, низко поклонился. «Пожалуйста, простите меня, господин Максимилиан. Я вел себя недостойно». Слегка замешкавшись, поднимаюсь на ноги. «Неожиданно. Мастер Барил, не совсем понимаю, за что вы извиняетесь. Я был с вами не совсем честен». Он выпрямился, и я разглядел решительный блеск мелькнувшего глаза. «Все дело в зелье, которое вы отдали Брите, авантюристке. Она пришла к бабушке, чтобы узнать о нем. Это очень ценное зелье, господин Максимилиан. В Реэстизе нет алхимиков, которые знают его рецепт. Более того, мы с бабушкой не слышали ни об одном нашем коллеге, который может такое сварить. Синее зелье исцеления – это лучшее, что есть в известных нам землях. Семья Борилов – одни из лучших фармацевтов, и наш продукт на уровне аналогов империи теократии. Парень глубоко вздохнул, тряхнул волосами и вынул из поясной сумки склянку с синей жидкостью. Лучшее, что мы можем сделать, понимаете. А тут приходит кто-то и говорит: мне паладин разбил флакон с исцеляющим и дал взамен вот это. Посмотрите, нормально? Парень тихо хохотнул. Нормально. Бабушка, после того, как узнала, что плещется в той красивой бутылочке, не спала всю ночь. Я слышал, как она бродила туда-сюда по мастерской. Эх, в общем, так и родилась идея нанять вас и попробовать узнать, откуда вы нашли тот состав и почему так легко с ним расстались. Так травы вам были не нужны, это прискорбно. Помощь алхимику, который варит зелья для людей, хоть и за деньги, хорошее дело. А просто так мотыляться ради промышленного шпионажа — очень досадная потеря времени. Но я не слышал лжи в его словах о необходимых растительных ингредиентах. А, нет, травы нужны, конечно. Они почти всегда нужны. В лесу то простут прекрасные, ценные виды растений, только собирать их тоже надо уметь. И хранятся они без потери свойств очень недолго. Если бы у меня была возможность, то я бы ездил сюда каждую неделю. Фух, от сердца отлегло. Значит, не зря катались. Просто, понимаете, причина была низкая, а оказалось, что вы. Огромное вам спасибо. Если бы не вы, то Инри бы погибла. Она рассказала про все. Спасибо вам, что спасли ее. На секунду в глазах этого молодого парня мелькнула нешуточная ярость. И что убили ту тварь, которая ее ранила. И что вылечили. Из-за ее родителей. Староста Марк рассказал, что это вы вернули их к жизни, потратив бесценный артефакт. Простите меня, пожалуйста. Эх, любовь, я улыбнулся и осторожно подтолкнул парня к камню. Присядем. Во-первых, не нужно меня благодарить. Я паладин Сеттаса. Наносить добро, причинять справедливость – это то, ради чего я живу. Тихо смеюсь, рассмотрев краткий ступор Борила от построения фразы. Это мой долг, но тем не менее, мне приятна ваша благодарность. Во-вторых, я подозревал, что дело в зелье. Дело в том, что Брита упоминала вашу фамилию, а на следующий день, когда сам мастер Борил решил нанять никому неизвестного авантюриста, сложить один и один не составило труда. Но тогда, почему? Я улыбнулся, когда парень кивнул. Потому что это нормально. Задание по сбору ингредиентов для зелий, которые помогут людям, угодно моей совести, а значит, угодно моему Богу. Ваш интерес, как профессионала, тоже абсолютно нормален. И просто прекрасно, что вы честно подошли ко мне и рассказали. Потому что я совсем не против поделиться рецептом. Что? Я не против поделиться рецептом. Тяжело вздыхаю и достаю из инвентаря склянку с красной жидкостью, которая тут же приковывает внимание парня. Я устал это повторять, но я паладин. Меня не интересуют деньги, кроме как в роли средства для достижения моих целей. А цель у меня простая, мастер Борил. Помощь как можно большему количеству разумных. Не всем. Помощь всем. Утопическое заблуждение, ведущее к широчайшим рекам крови. Многим, да, в идеале, в процессе помощи, помочь им стать лучше. Добавить в их жизнь света. Примером, отвагой, да даже личной силой. Каждая спасенная жизнь достойного человека, для меня радость. Каждый раз, когда личность, выбирая между сложным, но светлым путем, или простым, но темным, выбирает первый, победа и счастье. Я отдам вам рецепт, я помогу вам адаптировать его под местные ингредиенты, но при нескольких условиях. Поможете? Вы понимаете в алхимии? Удивился Энфри. Весьма средне, но это зелье, трясу пузырьком. Его я изготавливал самостоятельно. А понятно, несколько секунд молодой человек что-то обдумывал. А условия? На самом деле оно одно. Я сначала хотел обсудить еще и ценообразование, но второе условие нивелирует его необходимость. Я хочу, чтобы каждый, кто захочет узнать рецепт, получил его. Парень опустил голову, задумавшись и перебирая пальцами край рубашки. Вы хотите, чтобы оно разошлось как можно шире, а конкуренция заставит алхимиков снижать цену и не снижать качество, кивнул я. Монополия – зло, позволяющее получить прибыль в 1000% от себестоимости. Она шепчет на ушко, что если никто другой не сможет предоставить аналог, то можно продавать полное дерьмо. Вы, фармацевты и алхимики, конечно, можете договориться между собой, но рано или поздно, при свободном распространении рецепта, такой системе гарантирован крах. Господ, просто Максимилиан, прошу вас, тогда я, просто Инфри, открыто и честно улыбнулся парень. Я согласен, и бабушка тоже согласится. Мы не одержимы деньгами. Барилы, алхимики позовут души, нам нравится наша работа. Манит сама возможность познания чего-то нового, неизвестного, а прибыли. Если честно, го, Максимилиан, то я думаю, что новый рецепт, новые возможности, взаимодействие ингредиентов и методики работы – уже прибыль, которую можно получить, улучшив по аналогии другие наши продукты. Тогда договорились. Закроем это задание, вернемся в город, потом мы с ребятами поищем сестру нашего заклинателя. Как решу все дела, зайду к вам с бабушкой, посмотрим, что и как. Хорошо, мы будем вас ждать, Максимилиан. Угу, угу, я предвкушающе улыбнулся, а теперь, Энфри, давай, колись, когда у вас свадьба с той светловолосой красавицей? Свадьба? Чуть не засмеялся, когда парень превратился в волосатый помидор. Нет, мы друзья, я иронично задрал бровь. Пока. Я, конечно, не сваха, парень, но дам совет, не хлопай ушами. Девушка на тебя смотрит с симпатией, родители ее тебя привечают. Не спорь, если бы это было не так, не звали бы на постой. Жених ты видный, уважение имеешь, дело семейное унаследуешь, да и как человек, неплох. Но нерешительность может все испортить. Вот, например, сейчас, дуй к ней и идите прогуляйтесь, а я еще немного посижу. Воздух тут, надышаться не могу. Провожаю парня, уходящего в сторону деревни, глазами. Приятный молодой человек, может излишне зажатый, но это молодость. Даже не знаю, чего это меня понесло лезть в его личную жизнь. Эх, человек, такой зверь, хлебом не корми, дай только непрошенных советов всем вокруг раздать. Но, защищая себя, могу сказать, что парень с девушкой действительно друг другу симпатичны. Да и нерешительному Инфри бойкая и шустрая супруга только на пользу пойдет. Следующее утро. Южная окраина Лесотоп. Какая она красивая. Пробормотал Ниня, осторожно поглаживая ладонью нос Доппи. Хомяк сделала нюх-нюх, тихонько фыркнула, распушив порывом ветра волосы заклинателя, и прикрыла глазки, наслаждаясь лаской. И бронированная, пробормотал Лукрут, рассматривая доспех моего боевого товарища, да, была истина в словах лучника, потому как мой хомячий скакун, как и многие рыцарские кони, блистал специальной бронеупряжью. Она, конечно, не боевой маунт, но выживаемость так получше будет. Ну и смотрится забавно, чего уж там, гигантский толстенький грызун в полном доспехе. Помню, народ часто похохатывал. Доппи, реликтовый верховой зверь, почесал я пальцами ухо питомца, которое даже похрюкивать начало от удовольствия. У их породы есть одна особенность, которая валит на лопатки всех этих единорогов, пегасов, да виверн. Пространственный карман, да и проходимость во много раз лучше лошади. По мере моего монолога хомячиха все выше задирала нос, гордо распушая выглядывающую в некоторых, свободных от доспеха, местах шерсть. Не удержался, и вынув из инвентаря яблоко, скормил пушистику. Ниня, при виде забавно жующего лакомства хомяка, так умилился, что тоже полез в свою котомку. «Можно?» — покосился на меня заклинатель. «Конечно можно!» — девчачьим голосом ответила ему Доппи, осторожно забирая протянутое лакомство из руки оторопевшего парня. «А!» — хоровое удивление от нашего нанимателя и остальных авантюристов. «Я только хмыкнул. Ты мне нравишься, девочка», сделав нюх-нюх на нашего отрядного мага, заявила Доппи, признательно ткнувшись в грудь носом. «А, вот тут уже и я включился. Ниня же, сначала широко раскрыл глаза, а потом начал менять цвет лица, как хамелеон, белый, красный, салатовый. Правда, остановился на красном, и упер глаза в землю. Уперла. В глубине южной части Лесотоп, в глубокой и широкой норе, завозилось что-то большое. С шумом втянув воздух, спящий зверь открыл глаза. Глава 7. Еще мешок, показал Доппи означенное Лукрут. Парень вид имел пришибленный. Впрочем, как и остальные мужчины из команды Мечей Тьмы. «Клади», царственно кивнула хомячиха, и перед лучником образовался светящийся серебряным цветом марево. Стандартным визуальным эффектом была темная клякса, но я, в свое время, ввалил немного доната ради смены на светящуюся штукенцию. Чисто для отыгрыша, ибо невместно паладину пользоваться провалами во тьму. Хех, очень ценное растение, тем временем вещал наш наниматель, склонившись над очередным кустиком. Но полезны для нас только крупные листья. Если срезать его со стеблем, то уже через пару часов они потеряют все полезные свойства. Поэтому нужно аккуратно собирать листву нужного размера, а остальное оставить. Через неделю можно снова сюда прийти и собрать еще. А эффект от них, интересуюсь, наблюдая, как парень очень аккуратно срывает листья больше определенного размера. При соответствующей обработке вытяжка из листьев ускоряет процесс заживления от зелья. К сожалению, всего на несколько процентов, но авантюристы предпочитают брать именно составы с модификациями. Никому не нравится, когда болит, пожимает плечами задумчивый Петр, посматривая по сторонам. Да и ситуации иногда бывают из разряда. Нужно встать на ноги как можно быстрее. Новость о половой принадлежности нашей заклинательницы была всем, как ушат холодной воды. Народ, включая меня и Энфри, таращился на девушку. Она пыталась замаскироваться под помидор и бормотала извинения, напополам с оправданиями. Слова, правда, были едва различимы. Прекрасно показал себя лидер команды. Петр чуть пришел в себя, оглядел всех нас, заметил, что Ниня прямо вот сейчас расплачется, и погнал всех выполнять задание. Потом поговорим. Мастер Борил нанимал нас для охраны, а не ради драматических сценок. Получилось, правда, довольно сурово, и девушка еще ниже повесила голову. Воин посмотрел на это, взъерошил волосы вздрогнувшей заклинательницы и что-то шепнул на ухо. Помогло, потому что она хоть и хмурилась, явно смущалась и стыдилась, но реветь, вроде, не собиралась. Ну а я посадил Нинью верхом на Доппи, которая не поняла всей произошедшей трагедии и спокойно грызла кору с молодого деревца, раз уж никто больше не предлагал ей яблок. Честное слово, не хомяк, а бобер какой-то. Удивительно, что нам еще не попалось ни одной твари, недоумевал я. Реально, ждал, что будет более живо. А так, прогулка и ни одной драки. Привык, что вы к Драсиле чуть отойдешь в лесок, а там, помимо разнотравья, еще и разнозверье. От хищных кролей убийцы до медведей, насилующих вампиров под кустом. Тут вообще довольно безопасно, кивнул Энфри. Это владение мудрого короля леса. На его территории почти нет агрессивных животных или монстров. Да и сам зверь разумен и очень хаем миролюбив. Наверное, сам я не встречал. Глубоко не хожу никогда, но некоторые авантюристы рассказывали, что встречались, и мирно с ним расходились. Не знаю, всегда ли так происходит, но говорили, что зверь всегда предлагает или просто уйти, или сразиться. Только сначала полчаса бахвалится, какой он могучий и сильный, а потом да, предлагает, хмыкнул Лукрут. А еще, поговаривают, что это благодаря мудрому королю тут так тихо и спокойно. В голосе отрядного лучника послышались нотки уважения. Он гоняет всяких тварей, не давая им выползать к людям. Действительно, мудрый зверь, начались бы тут сильные безобразия, и мэр бы раскошелился на наем сильного отряда. Понасыли грик де литин мэ, конечно, бурдюк с салом, но о своей вотчине заботится отлично. В городе его очень уважают. Был случай, когда 8 пальцев оборзели в край, так он из столицы синюю розу выписал. Эх, ребята, какая там лидер-красотка. Просто сказка, я влюбился с первого взгляда. Угу, хмыкнул Дайн. Когда ты решил к ней подкатить, я подумал, что это конец твоей истории приключений. Да я 10 минут извинялся. Еще и пиво им всем купил за свои деньги. Возмущенно воскликнул лидер команды. Придурок ненормальный. Меня восхищают ваши божественные перси. Попытался воин подражать голосу Лукрута. Ты все испортил, фыркнул лучник. Если бы кое-кто меня не вырубил, то она точно бы сдалась. Лукрут Волф не знает поражений. Я спас тебе жизнь. Еще минута твоих пьяных комплиментов, и она бы перестала держать Эвилай, которая хотела тебя прикончить самостоятельно. Вздохнул Петр, а друид хохотнул. Даже Нинья не смело улыбалась, сидя на Доппи. Терзают меня смутные сомнения, что свернул на эту тему разговор именно ради того, чтобы чуть успокоить заклинательницу. Хорошие они, все же, ребята. Надеюсь, вскрывшееся сегодня не внесет разлада в команду. Тихо, вдруг насторожился Рейнджер. Кто-то приближается очень быстро. Определенно, сегодняшний день запомнится нашей команде надолго. Командир Мечей Тьмы задумчиво смотрел на 2 гигантских хомяков о чем-то тихо переговаривающихся в стороне от нашей группы. Мне тоже, Петр, мне тоже. Вообще это довольно абсурдно. Я держал шлем под мышкой, задумчиво почесывая затылок. «Что мудрый король лиса, родственница ваша твоего зверя?» — уточнила Нинья, которая, похоже, вообще забыла, что находится в депрессии. Девушка зачарованно смотрела на двух огромных животных, одного бронированного, а второго с огромным хвостом. «Это тоже Нинья. Но больше я не понимаю, почему она король, а не королева. Про мудрость я понять могу. Разумные реликтовые животные априори мудрее своих неразумных собратьев, но это гендерная интрига, которая перестает ей быть с первого взгляда. Угу. Грызуна самца от самочки отличить, дело пары секунд. Даже такого огромного, согласился друид. Вот-вот. Именно поэтому под седло, только девочки. Мальчик-хомяк оставит свое хозяйство на первом же пеньке. Посадка-то низкая. Лукрут рядом с нами явно боролся со смехом. Мужчина дергался, трясся, краснел и пофыркивал. «Вы бы слышали», — хрюкнул рейнджер. «Подслушивать нехорошо, нет, мне и самому интересно, что обсуждали хомячихи, но Дабпи сама расскажет, если посчитает нужным. А так, девочки секретничают, это их дело, я не виноват. У меня очень острый слух», — продолжал похрюкивать лучник, тем не менее исправно принимающий от Энфри собранные растения. «Фармацевт вообще даже проще меня воспринял эту встречу, почти сразу вернувшись к сбору материалов для своей аптеки. Мне кажется, его беспокоило даже невозможное сражение, а здоровье короля, которое королева. Все же зверь, хоть и невольно, прикрывал от всяких монстров деревню Карн, в которой жил его сердечный интерес. Не-не-не, Максимилиан», — помотала головой Дабпи. «Я что, дикая? Король, конечно, прикольная, но жить в лесу, отстой. Шерстку никто не расчешет, сахарку не дадут. Дикая природа, не для меня. Ну, если что, буду держать в голове», — кивнула хомячиха. «Но мой максимум – забегать в гости. Лучше бы ты ее с нами позвал». «Никак нельзя, Дабпи», — тут уже я покачал головой в шлеме. «Мудрый король прикрывает Карн от жителей Лесотоп, пусть и делает это просто защищая свою территорию. Как бы я ни любил твое племя, наклоняюсь и чешу за ушком своего скакуна, но звать ее с нами, подставлять всех тех добрых людей, понимаю. Но есть еще кое-что, что меня беспокоит. Хаэм, мальчики, Макс, король сказала, что тут просто нет мальчиков моего вида. Ну, она не встречала». «О», — глубокомысленно ответил я, расслышав тихое хихиканье Лукрута из повозки. «Ну, я бы не торопился, пушистая. Король откуда-то же взялась, мы с тобой, странствующие члены ордена, думаю, рано или поздно найдем твоих сородичей. В крайнем случае, когда я умру, отправишься на поиски. Ты у нас реликтовый зверь, так что сотня лет человеческой жизни особой роли не играет. Мне не нравится, когда ты так говоришь», — проворчала Дабпи. «Хочу, чтобы ты жил вечно. Я буду», — тихо усмехаюсь, почесывая хомячиху. «Пока ты меня помнишь, буду». «Спасибо вам, Максимилиан», — Энфри благодарно улыбался, «а я, уж простите, думал, что эта улыбочка из-под волос, не видя глаз, еще так репота». Паренек отбегал куда-то в дом, а теперь протягивал мне книгу. «Возьмите, это сборник рецептов, ничего серьезного. По этой книге меня бабушка учила основам. Добрались до Эрантила мы ближе к обеду, никаких проблем по пути не было, так что спокойно ехали, почесывая языки. Нинья, слава Сеттасу, ожила и успокоилась. Мечить мы, на привале, отошли пошептаться, и вроде решили все свои вопросы. Так что, в основном народ подкалывал Лукрута, припоминая его коронное. Девушки в команде, к беде. К чести лучника, тот принимал шутейки окружающих абсолютно не обижаясь, с удовольствием похохатывая над собой вместе со всеми. А на ночевке вообще обронил, что Нинья раньше был ему как братишка, а теперь стала, как сестренка. Правда, от друида получил доброе напутствие о том, что тому не нравятся истории с приставаниями к родственницам. «Эй, я нормальный мужик», — не выдержал в тот момент рейнджер, возмутившись. «Мне нравятся девушки плюс-минус моего возраста. Без обид, Нинья, но ты еще не выросла до уровня моего интереса». Девушка даже на пару секунд замешкалась, а потом тихо рассмеялась. «Без обид, Лукрут, но ты для меня тоже староват». Общество шутку девушки приняло на ура, разразившись веселым смехом. И слепой бы заметил, как парни пытаются подбодрить свою сокомандницу. Все эти слова про девы к беде разбились о простое и человеческое хорошее отношение к Нинье. Никто из ребят и не думал ее попрекать обманом, а скорее наоборот, пытались показать, что все это — чушь, а ее обман полнейшая ерунда, не стоящая переживаний девушки. В общем, веселые ребята, приятные и одновременно перспективные. Мне импонировала как атмосфера в их отряде, так и спокойная сосредоточенность в нашей единственной совместной битве. Само задание, хоть оно и было довольно простым, выполнено. Заказчик доволен и доставлен прямо к дому, травы сгружены на склад аптеки. Так что сейчас мы прощаемся и направляемся в гильдию за получением награды. Потом на постоялый двор, отдыхаем до завтра, определяем направление текущего положения сестры Нини и выдвигаемся на ее поиски. Пожалуйста, Энфри, пожимаю его руку, забирая литературу. Интересно будет почитать, чем отличаются принципы искусства фармацевта тут и Зельевара в Игдрасиле. Рад был с тобой познакомиться, и спасибо за книгу, и за мастер-класс по сбору местных трав. Как закончим с делом Нини, зайду к вам с бабушкой. Будет интересно поработать вместе. Мне тоже. Честно говоря, я в нетерпении. Улыбка парня стала ярче, а из-под щелки блеснул горящий энтузиазмом глаз. Семьи фармацевтов довольно закрытые, так что обмениваться опытом в нашем искусстве с другим алхимиком для меня будет чем-то новым. Эх, мастер Борил, грустно вздохнул я. Думается, именно эта закрытость и тормозит науку, которую ты так любишь. Сила, она на стороне больших батальонов, а не маленьких групп. Конечно, в контексте обсуждаемой нами темы. Я тоже думал об этом, покивал парнишка, поняв, о чем я говорю. Если бы много фармацевтов собрались вместе и не передрались, вставил я в паузу, хмыкнув. И не передрались, согласился со мной, коротким смешком, Энфри. Но, к сожалению, мы большие индивидуалисты. Бывает, что даже в семьях не всех учат ремеслу. Если мастер посчитает потомка недостойным, ну, вы понимаете. Проблема умных людей – самолюбие, часто переходящее в гордыню. Умному тяжело признать, что кто-то умнее, сложно увидеть в другом человеке авторитет. Ну а как подчиняться старшему по цеху, если он, в твоих глазах, идиот? Это нивелируется мудростью, но мы часто доживаем до преклонных лет, так и не набравшись ее. Ну, еще отсутствие субординации. Армейский меднолобый фармацевт. Я постучал кулаком по шлему, решил бы проблему с цветом зелья за один день. Простите, удивился парень. Все просто. Командир сказал сварить красное, не проблема, добавим краситель, если повезет, пищевой. В общем, расстались на мажорной ноте, даже посмеялись на дорожку. Все, не могу больше, откидываюсь на спинку стула, с сожалением рассматривая заставленный стол. Как же вкусно. Здоров ты питаться, твоя паладинистость. Уважительно протянула Брита. Ну так, соглашаюсь, складывая лапки на бронированном пузике. Вдруг враг, а я голодный, о, четверо, расхохотался Рейнджер. Ты же их сожрешь, разумных не едаю, отметаю гнусные инсинуации смеющихся товарищей, даже монстров. Сидели мы в зале того самого постоялого двора, обмывая мою первую выполненную миссию. Больше, конечно, объедая, потому как утром у нас выезд, нужно быть в форме. Даже Брита, которую мы встретили в зале гильдии, а я позвал с нами, ограничилась всего двумя кружками пива. У нее тоже завтра поход со своей группой. Мудачье какое-то завелось в окрестностях, рассказывала авантюристка, болтая полупустой кружкой. Грабит, убивают. Эх, не люблю таскаться по лесам неделями, но у нас рейнджеры отличные, поэтому лидер часто такие задания берет. Лукрут на это только фыркнул, задрав нос. Да-да, кивнула девушка, насмешливо улыбаясь. Ты, хорош, не был бы еще таким придурком, цены бы тебе не было. Эй, возмутился лучник, я же извинился. Мы прощаем медленно. Да, Нинья, авантюристка подмигнула нашей заклинательнице, которая моментально застеснялась. Эй, а ну не вешай носик, как вернешься в город, я тебя найду. Пойдем по магазинам, купим тебе нормальную выходную одежду, и волосы отпускай. Грешно такую красоту прятать. Ты и пацаном была смазливеньким, некоторые девчонки даже засматривались на перспективу. А девочкой так вообще. Пара-тройка лет, и заклинаний не нужно будет, враг сам будет падать к твоим ногам. Я, мне, красная, как вареный рак, Нинья не могла найти слов. Брита, не смущая девушку, качаю головой, улыбаясь на вздернутую бровь рыжей. Ты же видишь, она еще не в своей тарелке. В этом-то и вся соль. Мне ослепительно улыбнулись, подмигнув. Не будь занудой, твоя паладинистость. Я же любя, любя, хихикнул Лукрут. Я бы на это посмотр. Ай, Дайн, да за что? Они пошли при ребенке, улыбнулся друид, отвесивший только что рейнджеру легкий подзатыльник. Угу-угу, закивал Петр, продемонстрировав свой кулак. Не порть нам сестренку. Краем глаза замечаю, как к нам торопливо идет Люсия. Администратор выглядела встревоженной. Странно. Я, конечно, приглашал ее с нами, но ее смена была сегодня допоздна. И еще, вроде бы, не время. Отпросилась. Но почему такая нервная? Максимилиан, здравствуйте еще раз. Девушка даже не улыбнулась, и я понял, что ничего хорошего сейчас не услышу. Мастера Борила похитили. Только что в гильдию прибежала его бабушка. Дверь аптеки взломана, ее внука нет, на полу склада кровь. Она обещала хорошо заплатить за помощь в розыске, даже если это ложная тревога. Я подумала, что вам нужно знать. Да, спасибо, Люсия, киваю девушке, которая демонстрирует несмелую, слегка нервную улыбку. Надо будет ей сказать спасибо за то, что не забила, а дошла до нас. Беру в руки шлем, кидаю взгляд на Петра. Мы с тобой, мужчина не думал даже секунды, а его команда только кивнула, поддерживая лидера. Еще один жирный плюс этим ребятам. Отлично, признательно улыбаюсь ребятам, замечая, как Брита тоже поднимается с места, слегка дернув ремень, поправляя штаны. Эй, ты же не думаешь, что три сосиски и Ниня пойдут с тобой, а красавица Валькирия пропустит все веселье. Сеттас, кажется, я начинаю влюбляться в эту озорную улыбку. Даже помыслить о подобном не смел, улыбнулся я, опуская в светлое марево инвентаря руку. Не ожидал, что мне так скоро понадобится учебник Энфри. Еще и не по профилю, а ради поиска. Глава 8. Если у похитителей есть нормальный маг, то он мог навести помехи, я был несколько в сомнениях. Мы с ребятами активировали свитки с двух точек в городе, и направления, судя по карте, пересекались на кладбище. Ну или похититель будет некромантом. Я за помехи, поднял руку Лукрут. А я за некроманта на кладбище, покачал я головой. Это лучше, чем погоня по полям и лесам, да и наведенные помехи будут означать довольно толкового мага. Если мне не изменяет память, то самые первые заклинания для сокрытия от магического поиска – это четвертый уровень, но у нас, хоть и примитивные свитки, но довольно надежные и действенные, как удар ломом по голове, так что я ставлю на седьмой уровень минимум. Невозможно, покачала головой Ниня, разве что в Эрентил прибыл сам Флудер Парадейн, но и он, по слухам, таких высот в магии не достиг. Седьмой уровень, это уровень героев, королей жадности, или богов теократии. Значит, некромант, довольно покивал я, под удивленные взгляды нашего сборного отряда. Ну, или просто похитители устроили схрон на кладбище. Пойдемте туда, если будет нужно, еще один свиток запалим на месте. Если там нежить, вампиры или еще какая пакость, я почувствую. Главное, чтобы похитителям не было газеба. Слегка ухмыляясь под шлемом, поспешно направляюсь в нужную сторону. Эту шуточку точно объяснять не буду. К городскому кладбищу мы успели вовремя. Честно говоря, довольно спорное решение, отводить место под захоронение мертвых внутри города-крепости, между первой и второй стеной, скрин из аниме, где Наби указывает Маману место содержания похищенного Энфри. С точки зрения воина и командира, это, в разрезе того, что тут есть некроманты, магия смерти, личи всякие, очень спорное решение, вынести его за пределы города, тоже, если условная армия плети встанет под стенами Эрентила, то в нашем случае легко организовать диверсию внутри крепости, отвлекая защитников на поднятое кладбище. Даже если там будет только слабая нежить, типа зомби и скелетов низких рангов, это лишние жертвы среди гражданских и защитников. Да и даже, если потерь не будет, это банальное отвлечение внимания ополчения и солдат гарнизона. Место захоронения за городом, для некромантов, это вообще радость-сладость. Готовые рекруты, которых можно кинуть на штурм в качестве мяса. Логично, для этого мира, было бы сжигать своих мертвецов, но тут уже вопрос веры и менталитета народа. К сожалению, а иногда и к счастью, люди не всегда руководствуются голой логикой. В нашем случае, конечно, первый вариант. Наш отряд прибыл к закрытым воротам, ведущим на кладбище, когда нежить уже посыпалась на сторону города. Массовое поднятие, может даже великое, мелькнула злая мысль. Не знаю, что меня больше раздражало, сам факт того, что кто-то осквернил могилы, или то, что этот кто-то натравил тела бывших жителей на родной город. Это было мерзко. И то и другое вызывало желание найти виновника, и переломать ему несколько костей. Всего четверо стражников пытались сдерживать все увеличивающуюся толпу скелетов, но надолго их бы не хватило. Копья и короткие мечи – чуть ли не самый плохой выбор для противостояния нежити. Да еще и над стеной начинал расти гигантский костяной голем. Костяной голем – массовое изгнание и мягкий, серебристый свет окутывает площадь в два десятка метров. Низкоуровневая нежить, как и формирующийся голем, просто рассыпаются кучками костей, под, сначала удивленные, а потом ликующие крики четверых бойцов. «Дайн, проверь парней», киваю друиду на солдат, а сам бросаюсь к лесенке, ведущей на стену. «Нужно оценить обстановку. Там уже меня встречали. Что за мерзкий запах? А это наша армия. Значок защиты авторского права, некромант из Варцрафт 3. Сотни и сотни скелетов, среди которых реденько встречались относительно свежие зомби, брели к воротам, где начинали составлять живую лестницу, по которой поднимались идущие позади. Два световых слэша, и подножие стены очищено. Рядом, поднявшиеся следом за мной Лукрут и Петр, смачно выругались, на что я согласно покивал. Действительно, именно это слово. Брита, добравшаяся до нашей компании чуть позже, выдала такую речевую конструкцию, что мужики покосились на нее с удивлением и уважением. На мой удивленный взгляд девушка даже изобразила смущение, хотя, глядя в ее глаза, я в него ни капли не верил. Только Нинья, ясное солнышко, высказалась коротким и емким ой. Авантюристы, оглядываюсь, рядом стоял один из стражников, уже взрослый, усатый мужчина. Не могу выразить, как мы вам благодарны, еще немного, и нас бы разорвали. Рады были вам помочь. Киваю стражу, возвращая взгляд на все так же бредущую на нас нежить. За подкреплением послали? Да, скоро прибудет резерв, только мы вряд ли сдержим такую толпу до подхода основных сил из казарм. Вы поможете? Магистрат оплатит в любом случае. Разумеется, поможем. Лукрут, поворачиваюсь к рейнджеру. Прыгай на доппи, и на полной скорости скачи в гильдию, нужно предупредить гильдмастера. Прости, что прошу тебя. Все нормально, Макс. Чуть кисло улыбается стрелок. Лук и стрелы, чуть ли не самое бесполезное оружие против скелетов. Рад, что ты понимаешь, признательно улыбаюсь в спину парню, который не тратя время побежал к лестнице. Да он на твоем хомяке покататься хочет, чуть нервно фыркнула Брита. Когда цели и желания сходятся, человек делает дело с невероятной эффективностью, хмыкаю я, слыша удаляющиеся улюлюканье рейнджера. Да пи девочка умная, да и ребят уже узнала, чтобы не требовать подтверждения от меня. Петр, Брита, я попрошу вас и команду остаться здесь, помочь стражам. Сейчас наложу усиление на вас и солдат, особых проблем с немертвыми возникнуть не должно. Нинья, будь внимательна, экономь ману. Увидишь, что скелеты начинают собираться в кучу, сразу жги лучом света. Собравшийся голем может доставить неприятности. А ты сам? Брита обеспокоенно кинула взгляд на толпу трупов. Пойдешь за Барилом? Один? Да, отвечаю девушке, начиная накладывать на всех серию усилений. Не беспокойся, эта мелочь для меня не проблема, а на что-то покрупнее у меня есть моя малышка. Перевооружение, и в руках, вместо клинка и щита огромная двуручная палица. Малышка, в голосе командира стражников мелькает удивление, уважение и капля веселья. Колыбельная, улыбаясь, на пробу, махнув оружием, вызвал гудение воздуха. Дробящее оружие, с зачарованием на урон светом, самое то против всякой пакости. Колыбельная, рядом захихикала Нинья, которой я весело подмигнул. Я и сам гыгыкал, когда так называл собственноручно выкованное оружие. Все, я пошел. Удачи, воины. Помните, за вашими спинами невинные люди. Безоружные женщины, дети, старики, выдал я великую мудрость, закончив накладывать бафы, и спрыгнул со стены прямо в гущу снова формирующейся лестницы. И нет, я не умничал, просто большая часть усилений сильно зависит от мотивации. Защита невинных, что может быть благороднее для воина света? Эта мысль должна укорениться в их головах, а воля света и защита праведных только раздует чистый огонь в их душах. Сейсмоудар, и костяшки весело разлетаются вокруг. Если абстрагироваться от мысли, что это оскверненные колдовством останки людей, то скелеты, чуть ли не самый веселый противник. Как там, не бойся ножа, бойся ложки, один удар и череп в крошке. Да он нахамел, пробормотала Брита, а затем крикнула фигуре воина в серебристых доспехах, стремительно перемещающейся по территории кладбища и мощными, быстрыми настолько, что они практически незаметны ударами, разбивающего целые группы костяков. «Макс, оставь кого-нибудь нам, паладин жадности. Нам хватит», — покачал головой стражник, указывая пальцем на идущих с других направлений скелетов. «Все же хорошо, что с вами был высокоуровневый авантюрист. Мифрил, медь», — фыркнул Петр, глядя, как пучит глаза усатый мужчина. Рядом тихо хмыкнул друид. Он только вступил в гильдию. Хотя, думаю, после сегодняшнего возьмет, минимум, серебро. А если там, лидер мечей тьмы, указал пальцем на кладбище, будет что-то серьезнее скелетов, то гильдмастер может и на золото расщедриться. Да золото так этой дурой махать не сможет, в сомнениях покачал головой стражник. Ладно, они подходят, мы рассчитываем на вас. Хех, друид довольно хохотнул, со свистом махнув булавой. Вудвандер, только не увлекайся, закатил глаза Петр. Эх, лучше бы Макс остался, просто перебили бы всех, а потом пошли бы вместе за мастером Барилом. Слабая нежить может просто отвлекать, покачала головой Ниня, выпуская луч света в кучу сливающихся костяшек. Девочка довольно хмыкнула, рассматривая распадающийся некроконструкт. Если там настолько сильные некроманты, то они могут сейчас проводить какой-нибудь очень мощный ритуал. Если по городу начнут бить магии четвертых-пятых уровней, то жертвы будут ужасные. Петр сглотнул. Мужчина даже представлять не хотел магию смерти такого уровня. Тогда пожелаем ему удачи. Лупил я нежить быстро, задорно, но в одном направлении. В ребятах я был уверен, поэтому прорывался вглубь кладбища, стараясь по пути снести как можно больше мертвяков. Способности и навыки экономил. Такое крупное поднятие говорило о силе мага смерти, хоть уровень покойников и успокаивал слегка. Но, все же, я не знал планов противника. Мелочь могла быть просто для отвлечения внимания, хотя, прорвавшись в город и открыв ворота, могла доставить кучу проблем. Пассивный навык паладина, позволяющий чувствовать нежити демонов, говорил о огромном количестве немертвых. Их были тысячи, ручейками вытекавшие из склепов и объединяющиеся в полноводные реки костей, бредущие к выходу с кладбища. Судя по тому, что из дверей низеньких построек выходили все новые и новые трупы, склепы тут многоэтажные, настоящие гробницы, что неудивительно в разрезе ограниченной площади кладбища. Одиночных могил хватало, но, подозреваю, что это были самые старые захоронения, а свежие покойники клались в склепы, и это было не очень хорошо. Подозреваю, что на нижних этажах лежат далеко не костяки. Это означает, что скоро, подышать ночным воздухом полезут зомби, а они сильнее и прочнее скелетов. К тому же распространяют заразу, а укус гарантирует порцию трупного яда, что тоже совсем нехорошо. Из плюсов, нашествие нежити явно подпитывается ритуалом. Об этом говорит целеустремленный путь трупов к воротам кладбища. Если бы некромант просто организовал тут всем пробудку, то трупы бы просто бродили хаотично, в поиске живых. Подобный анализ ситуации заставил в очередной раз слегка удивиться самому себе, мыслью, как бывалый борец со злом. Пару недель назад, в подобной ситуации, чесал бы репу над журналом заданий, в поиске подсказок от разработчиков, или с гиканьем бы носился, тупо вынося мобов, оглашая округу криками в стиле «Во имя света, подите, мерзкие твари». Широкий взмах и рассечение светом освободили мне пятачок и дали пару десятков секунд. Вынимаю из инвентаря учебник инфри, подкидываю и зажигаю очередной свиток поиска. Жирная, яркая стрелка указывает мне нужное направление, и поудобнее перехватив колыбельную, собираюсь продолжить путь. Но внезапно пришедшая мысль останавливает. Ситуация для защитников угрожающая. Счет нежити идет на тысячи, и я чувствую еще кое-что очень недоброе. Можно попробовать. Командование. Помощь тех, кого помним, две яркие звезды срываются с небосвода, устремляясь к моей позиции. Мертвых очень много, и я начал переживать, что ребят, даже с подкреплением из гарнизона и гильдии, могут просто смять количеством беззвучные взрывы серебристого света, и одна из появившихся рядом полупрозрачных фигур, женская, в легком доспехе, бьет о землю посохом. В расходящемся круге света я узнаю массовое упокоение, моментально очистившее площадь радиусом около 50 метров. Вторая фигура, мужская, в тяжелых латах, держит на плече огромный меч, при взгляде на который на язык просится слово «рельса». С удивлением рассматриваю на обоих знаки различия магистров ордена, а изнутри череп начинает чесать мысль, что где-то я их видел. Мое замешательство не прошло бесследно, и женская фигура отрицательно качает головой. Правильно, мы их помним, но никогда не узнаем, когда они приходят помочь. Потому что мертвые не должны приносить боль тем, кого любят, даже если это боль воспоминания о некогда живых друзьях и товарищах. Именно поэтому у воинов памяти всегда глухие шлемы, или маски, если это паладины, шедшие при жизни дорогой священной магии. Из-под шлема воина доносится одобрительный хмык. Они оба ожидают моих слов. Там, машу рукой в сторону ворот, люди защищают проход в город. Нежити много, я боюсь, что они могут ее не сдержать. Поможете им? Ответом мне были два кивка. Только оставьте кого-нибудь для защитников. Воины памяти синхронно хмыкнули, и разделившись, начали уничтожать немертвых, направляясь в сторону ворот, а я продолжил путь к местонахождению Энфри. Очень надеюсь, что рядом с местом его содержания будут и проводящие ритуал маги. Почему не призвал их сразу? Они бы не пришли. Братья и сестры, обитающие в домене Сеттаса, помогают только тогда, когда ситуация действительно сложная, а тогда, у ворот, я еще не видел особых проблем. Но с тем, что я сейчас чувствую где-то в небе и под землей, и вижу вокруг, шанс был хороший, и он сыграл. «Это кто еще такие?» – пробормотал Лукрут, посылающий стрелу за стрелой, метясь в черепушки скелетов. «Призраки», – с сомнением предположил Петр, срубая мечом двух мертвяков, попытавшихся перелезть через стену. «Они нам помогают», – не согласилась Нинья, посылая очередное заклинание в пытающихся собраться големам скелетов. Уничтожать такие заготовки было легко, а вот уже готовые гиганты, приходящие из глубин кладбища. Очень хорошо, что гильдия так быстро откликнулась, да и маги гарнизона очень помогали. Ситуация была напряженная, но пока не критическая. Даже погибших не было. Пока.